Глава 52. Эва. Мы вместе с Адамом поспешили к двери. Его футболка так и болталась на уровне наших скрепленных запястий и переплетенных пальцев. Теперь, когда мы выяснили все-все до мелочей, мне казалось кощунственной даже сама мысль, чтобы отпустить его дальше, чем на метр. Я хотела быть с ним. Всегда хотела. Теперь это желание было обоюдным и крепчало с каждой минутой, проведенной вместе. Обретала силу с каждым взглядом Адама, брошенным в мою сторону. Все как один жаркие, страстные, но в то же время нежные, окутывающие заботой и бесконечным вниманием. Я открыла дверь, не раздумывая. «Ой, вот это новость! Гость весьма неожиданный!» «Входи, папа! Не ожидала увидеть тебя здесь так рано. Я... не одна, в общем». Я отступила назад, впуская отца. Он потянулся было ко мне привычным жестом, чтобы обнять и поцеловать в щеку, но замер, увидев Адама, обнаженного по пояс. Наши руки были сомкнуты, а футболка скрывала наручники. Честно говоря, в этой ситуации я даже не знала, как лучше с футболкой на Адаме или без нее. Ведь если Адам футболку наденет, сразу станут видны наручники. «Уф, Адам, не мог придумать что-то другое». Папа немного помедлил, но все-таки вошел, прикрыв за собой дверь. «Вот так сюрприз», — сказал он, посмотрев на Адама. Тот ни капли не смутился, крепче сжал мою руку, обнял. «Мы вместе. Не знаю, что вы думаете на этот счет. Может быть, даже ничего хорошего, если учесть, как рьяно вы свою дочь от меня прятали. Но вечность прятать ее не выйдет». А мы все выяснили и поговорили по душам. «Это было желание Эвы и необходимость», — подчеркнул отец. «Ты знаешь, а... знаю ли я о потерях?» «Знаю», — твердо ответил Адам. «Мы обсудили. Все. Не осталось ни одной недоговоренности». «Эва, это так?» — уточнил отец. «Да». Я покрылась румянцем смущения и дико разволновалась. Ведь, по сути, я впервые представила родителям свою вторую половинку. Я хочу быть с ним. Только с Адамом я чувствую, что живу полно, а не по огрызкам. «Он тот самый, папа», — сказала я, и по коже побежали мурашки. Сердце закоротило. А через миг по кровотоку разлилось приятное тепло, проникающее в каждую замерзшую от одиночества клеточку тела. «Наверное, я немного не вовремя». «Это не совсем то, что ты думаешь, но в целом да. Извини, нам нужно еще немного времени побыть вдвоем», — призналась я. «Просто ты не отвечала на звонки, и я забеспокоился». Тем временем к папе подбежал мой щенок Корги, Адам, и попытался погрызть туфель отца. Начал цеплять зубками шнурки и тянуть их в разные стороны. «Кажется, он погулять хочет», — заметил отец. «Вот жопка мохнатая». Гулять ему приспичило. В туалет. Раньше, чем всегда. Ой, я же не выгуливала его на ночь. Обычно мы с ним прямо перед самым отходом ко сну прогуливаемся. И Адам делает свои маленькие делишки. Да. Адам. Я посмотрела на мужчину, будучи гордой от того, что теперь полно и смело могу назвать его мой мужчина. Малыш погулять хочет. «Выгуляем», — пообещал Адам. «Только надо одеться». Он как бы намекал, что нужно сначала с наручниками разобраться. Вчера Адам утащил меня из клуба, словно пещерный человек. Даже одеться не дал. Это было и невозможно. Однако теперь реальность встала перед нами ребром. К счастью, вопрос решился буквально в ту же минуту. Появился курьер. «Мы сейчас переоденемся и пойдем гулять. Заодно проводите меня». Подхватил отец, поняв, что я хотела остаться с Адамом наедине. Получив заветный пакет с крохотным ключиком от наручников, мы уединились в комнате и смогли снять браслеты. «Ух!» — вздохнула с облегчением. Адам в тот же миг меня обнял двумя ручищами и поцеловал жадно. «Я тебя хочу. Я так тебя хочу. Ты бы только знала». «Я тоже. Тоже. Давай проводим папу и выгуляем Адама». «Арр, как меня бесит, что на один квадратный метр целых два Адама!» «Не вредничай. Он дал нам время побыть вместе вчера, и даже не беспокоил мамочку. «А знаешь, я хочу, чтобы ты стала мамочкой по-настоящему», — признался Адам. «Никаких резинок, Эва. Я хочу наполнить твою кисуню так, чтобы из нее текло». «Прекрати», — задрожала я. «Что?» «Я не могу не думать об этом и не представлять, как твой член во мне двигается», — простонала я, сжимая бедра. «Дай». «Что?» «Дай потрогать». «Адам, в коридоре отец». «Знаю. Дай потрогать». Потребовал настойчиво и прижал меня к стене, а потом сдернул вниз мои штаны с трусиками. Вместо того, чтобы просто потрогать меня, он опустился на колени и прижался носом к низу живота. Адам лизнул меня, раздвинув пальцами губки. Его язык надавил на клитор. Покружил, скользнул ниже. Я застонала, прикусив губы. Пальцами в плечи Адама впилась, сходя с ума. «Охуеть, десертик!» Облизнулся он и поднялся с колен, быстро поправив на мне одежду. «Пошли, разберемся со всеми. Не терпится распробовать тебя по-настоящему». Я выходила из спальни на трясущихся ногах. В коленях они были, как желе, тряслись. Мы пошли на прогулку. Словно испытывая терпение Адама, малыш Корги долго-долго искал кустики, которые следовало пометить. Отец прогуливался рядом. Мы неспешно обсуждали текущие дела, проекты. Было так хорошо. Я и не думала, что однажды я буду вот так гулять, под руку с любимым мужчиной в компании отца. Утро было раннее, но город уже проснулся. Люди активно спешили на работу, а во мне горело нетерпение поскорее остаться с Адамом наедине. Мы сделали несколько кругов по жилому кварталу и вернулись к дому. Отец остановился возле машины. Неподалеку стояла его охрана. «Еще увидимся», — кивнул он Адаму и обратился ко мне. «Позвони мне, как освободишься, обсудим время совместного ужина». «Да, конечно». Я обняла папу, поцеловала в щеку. «Спасибо тебе за все». Адам пожал руку отцу на прощание. Отец задержал его ладонь со словами: «Не обижай ее, парень. И в мыслях не было. В планах только любить, делать счастливой. Я вновь попытаюсь сделать предложение руки и сердца. Надеюсь, в этот раз Эва меня не прокатит безжалостно. Зависит только от тебя самого. Я в любом случае на стороне дочери. Зависит только от меня», — подтвердил Адам и посмотрел на меня пылко. «Я не подведу». Простившись с отцом, мы словно бежали до квартиры. Адам еще поторапливал меня, когда я мыла лапки Корги, накладывала ему поесть и сменила воду в миске. «Эва, я взорвусь. Я тебя изнасиловать готов», — пригрозил Адам. «Ох, какие мы грозные. Я сама тебя изнасилую», — подумала я. Одежду друг с друга срывали так, что ткань трещала по швам. Адам подхватил меня на руки, вихрем пронесся до спальни и рухнул вместе со мной. Но потом резко сменил позу и приподнял меня, улегшись снизу. Его лицо оказалось прямиком между моих ног. «О, боже!» «Дай кисуню будущему папочке», — попросил Адам и коснулся меня губами. Всего одно касание, а мое тело будто пронзило огненным снарядом, попавшим в эпицентр. Я не сдержала громкий стон. Адам одобрительно рыкнул и крепче впился в мои бедра, удерживая на месте. «Что, Эвочка, отвыкла?» — уточнил он. «Я и не успела с тобой привыкнуть к подобному», — возразила я. «Не уела, а ушатала», — выдохнул Адам и причмокнул губами, сомкнул их на клиторе, начав посасывать его мягко. «Обещаю любить тебя ежедневно. Ты устанешь от моих ласк». В голове вспыхнули лампочки. Мысли стали легкими и сияющими, порхающими, словно беззаботные мотыльки. С каждым прикосновением губ и языка Адама мое дыхание становилось все чаще и чаще, стоны громче. Он начал ласкать меня неспешно, смакуя каждый сантиметр возбужденной плоти, прикасаясь губами и языком по очереди. Не успевала я насладиться поцелуями и осторожными прикосновениями языка, который прокладывал огненные влажные дорожки, как он уже стремительным буром обрабатывал дырочку, сочащуюся влагой, и усиленно толкался туда. Меня подбрасывало вверх. От каждого движения буквально. Тело пронизывает током. Сердце с трудом выдерживает столько ласки и стремительного напора. Адам словно поедает меня по кусочку, по лакомому кусочку, испытывает границы моей выдержки, а ее нет совсем. Мне хочется больше, но я боюсь, что сердце не выдержит такого ритма. Оно словно граната без чеки, может рвануть в любой момент. «Адам!» «Еще, еще, моя сладкая!» Он то замедляется, то ускоряется, не останавливается ни на секунду, но превращает ласку в тягучую мармеладную конфету. «Остановись. Я сейчас умру», — прошу его. «Брось, ты даже не кончила, чтобы умирать», — возражает со смехом и снова облизывает меня всюду. Я с трудом сдерживаюсь. Бедра скользят, колени трясутся от напряжения. Пальцы хотят зарыться в волосы Адама, но они слишком короткие. Мне приходится схватиться за изголовье кровати, чтобы хоть как-то контролировать приход. Одна вспышка за другой, разрывающие тела. Бедра начинают двигаться без остановки. Я откровенно и пошло двигаю ими, не в силах остановиться. Буквально впитываю каждым сантиметром плоти еще больше ласки, еще больше удовольствия, которое длится и длится. Я выкрикиваю его имя, кончая. Мне даже немного стыдно от своей бурной и чрезмерно влажной реакции. Обессиленная, просто перекатываюсь и падаю на кровать, плача и смеясь от удовольствия. Адам не спешит забираться сверху. Он укладывается на бок и смотрит на меня, подложив руку под голову. Его большой, толстый член с набухшей багровой головкой как бы намекает, что это только начало. Только начало. А я и мое сердце уже истерзаны любовью в хлам. Разве я выдержу столько? После затяжного периода тоски и одиночества. «Ты моя девочка», — смакует Адам. «Моя Эвочка». Он прикасается к моим губам мягко. Я чувствую свой вкус и смущенно дрожу, краснею. Боже, у нас было много всего в сексе, а я словно впервые с ним. «Люблю тебя», — признается он. «Охереть, как люблю! Мне без тебя ничего не надо. Весь мир не мил. Ты и есть моя жизнь». «Адам». «Скажи, хотя бы пообещай, что однажды у меня появится шанс услышать что-то подобное в ответ». «Я люблю тебя». Выдаю сразу же. «О!» Стонет изумленно, присасывается к моему рту алчно и разлепляет наши рты с громким звуком. «Вот так сразу? Индульгенция грешнику?» «Я не переставала тебя любить. Поняла это давно-давно. Еще когда ты игрался и говорил, что секс между нами по дружбе». «Поэтому ты постоянно пыталась меня оттолкнуть». «Ох, Эвочка, ты меня столько терпела, остолопа. Но теперь я готов тебя любовью окружить, окутать, с головы до ног и обратно. Моя Эвочка», — снова повторяет он, смакуя. Он меня целует, гладит руками, разносит предвкушение последующих ласк, умело и опытно поглаживает грудь, касаясь острых вершин. «Ты у меня всюду, в крови. Ох, как я чувствую тебя. Ты пульсируешь всюду», — накрывает мой рот своим. «Вот здесь, здесь и здесь». Оставляет метки поцелуи, метки укусы, нежные, но дразнящие, наливающиеся требовательностью. «А еще, еще после того, как ты мой рот своей кисуньей отымела, ты просто обязана выйти за меня замуж». Внезапно выдает он, смотря мне в глаза. «Я? Что сделала?» «Отымела меня в рот. Оттрахала», — заявляет. «Я?» «Ты. Только что. Бессовестная. Как только хватило наглости приличному неженатому мужчине устраивать такое. Вихляла бедрами без остановки. Я в шоке глубоком. Требую компенсации и полного доступа». Теперь Адам приподнимается на локтях и перебирает пальцами на внутренней стороне бедра, подбирается к главному. Его пальцы, дотронувшись до меня, сразу в липком сладком соке вязнут. «Ох, сколько напустила! Ты просто непередаваемо прекрасна! Хочу в тебя!» Он начинает гладить свой член, а я смотрю и наслаждаюсь этим. «Мучительница, дай себя!» Его движение становится агрессивнее и быстрее. «Ты же рядом. Можешь взять меня. Нет, даже не так. Ты должен взять меня. Немедленно. Прямо сейчас. Я хочу твой член внутри себя. Ты обязан дать мне его». Делаю паузу и сама тянусь к его губам. распахиваю бедра. «Иди ко мне». «Просишь?» «Требую». «А что насчет моего требования?» «Я подумаю». «Что тут думать? Я приличный мужчина», — вздыхает Адам, поблескивая глазами. «Привык быть на ручнике. С мыслями о тебе». «Ух, наверное, там мозоли». «Ты даже не представляешь себе, какие они». «Давай дадим твоим рукам отдых». Целую его, поглаживаю плечи. Горю сама и зажигаю его еще больше. Осторожно касаюсь его напряженного члена. «Ох, камень! Раскаленный до предела! Обжигает!» «Я согласна! Согласна выйти за тебя!» «Боже, Адам! Да! Да, да! Только скорее, умоляю!» «Это разумное решение, взвешенное!» Пытает меня, продолжая надрачивать у меня на глазах. «Эй, ты, кажется, и без моей киски хорошо справляешься!» «Поговори еще у меня!» Рыкнув, Адам легким толчком опрокидывает меня на спину и взбирается сверху, проникнув плавно, но неумолимо. Мощный таран вбился сразу до самых яиц. Из глаз брызнули слезы. Тело затрясло, как в лихорадке. «Горячо. Адам, ты такой здоровый. О!» «Могу сказать тебе то же самое. В тебе просто пекло. Дышит мне в губы. И ты... Ты меня еще жмешь так сильно. Привыкла?» «Не знаю. Я едва дышу». «Я хочу двигаться. Я хочу быть в тебе каждую секунду. Я без этого точно не смогу». Мы снова присасываемся ртами, слишком бурно и алчно, так что шипим от легкой боли укусов и жадного сношения языками и губами. Но остановиться просто нереально. Мы вместе. Секс сейчас между нами — это что-то невероятное, полное единение, космос, рождение нового и прекрасного, сердца в унисон, дыхание ритм в ритм. Стремимся навстречу друг другу. «Возьми меня», — шепчу из последних сил, отдаваясь ему целиком. «Тебя люблю бесконечно. Возьми». «Беру. Беру».